Прежде чем они разделились перед комнатой грима, Мэри выглядела так, будто хотела сказать несколько слов, чтобы успокоить его, но остановилась, когда увидела его печальную улыбку. Возвратившись в свою комнату и осторожно закрыв деревянную дверь, Грим молча стоял в темноте. Он ясно понимал, что сегодня произошло. Грим был уверен, что это Зложук подстроил. Хотя он не был уверен, произошло ли это из-за инцидента с нарушителем вчера или трое сильнейших просто пытались вызвать страх Мэри, но маленький трюк Эллин, должно быть, был санкционирован Зложуком. Конфликт между мощными принес бедствие бессильному. Подобная ситуация была, по сути, печальной реальностью для бессильных. Грим совершенно не собирался искать правду в сегодняшнем несчастье, потому что он решил упорно трудиться для своего будущего. Красная миссия по подземной пещере была опасной. Если бы он был псевдоадептом, это была бы сложная задача. Если бы у него была способность продвинутого ученика, это могло бы угрожать жизни. Но он был лишь начинающим учеником. Хотя Мэри определенно позаботится о нем, ему все равно нужны полезные способности. Да, может быть, Мэри действительно ценила его доброту в ее трудные дни, но этого было недостаточно, чтобы она рисковала жизнью, чтобы спасти его. Учитывая все, с чем он столкнулся, Гриму очень нужна была защитная способность. В темноте Грим вытащил свежеиспеченного глиняного голема. Ядро неистово светило сиянием земного элементия. 4 энергетических узла, вырезанных поверх него, могли постоянно поглощать земной элементий, превращая его в полезную энергию и сохраняя его для будущего использования. Из 4 энергетических узлов были освещены 2, показывающих, что он был заряжен на 2-4 земным элементием. Этого должно быть достаточно для проведения некоторых тестов. Грим наклонил голову в сторону и прислушался к движениям за пределами своей комнаты. Затем он осторожно открыл дверь и вышел из своей комнаты. В этот момент большинство учеников все еще были в лекционном зале. Поэтому Грим не встретился с учениками, когда уходил. 15 минут спустя Грим снова прошел по знакомой каменистой тропе у башни. Вчерашняя битва между продвинутыми учениками убила многих демонов на этой болотистой земле. По пути, когда он увидел разрозненных демонов, в сознании Грима появилось чувство жалости. Хотя эти демоны выглядят пугающими и злыми, когда они столкнулись с учениками, которые были сильнее их, они сразу же перепугались. Возможно, в глазах этих демонов эти ученики были настоящими монстрами и были даже жестче, чем они сами. Двигаясь быстро по каменистым тропам, Грим вскоре прибыл на испытательное поле, которое он выбрал, мутное болото. Синдбад была мертва, превратившись в глиняного голема в руке. Теперь у призрачных нянь не было лидера, а это означало, что для него было идеальное время тренироваться здесь. Стоя на краю болота, в 5 шагах от грязного и вонючего пруда, он невнятно ощущать слабую душевную рябь 3 призрачных нянь, прячущихся под мутной водой. Грим бросил призывающее ядро голема на край пруда. Когда светло-желтое ядро коснулось грязи, от него отразилась смутная вибрация. Руководствуясь духовной энергией Грима, не требовалось активационного заклинания, поэтому вокруг ядра возникло огромное количество желтого дыма. Движимая странными силами, глина на земле начала крутиться, быстро превращаясь в человекоподобную форму. Грим закрыл глаза и почувствовал глиняного голема. Он открыл глаза и посмотрел на него. Он верил, что этот глиняный голем изменит его судьбу. Глава 35. Голем, стоящий перед ним, весил около 90 килограммов и стоял на высоте 1,7 метра. Желтая поверхность тела была из сырой, влажной глины. У него было 4 конечности и голова, но все они были очень простыми. Кроме того, в нем не было так много суставов, как у настоящего человека. Его ноги были 2 толстыми глиняными столбами, которые, казалось, сливались с почвой на земле. Его руки могли двигаться в любом направлении, и на этих руках были 2 гигантские ладони, которые, вероятно, могли плотно стискивать предметы. У него не было лица, но были какие-то выступы, где обычно было лицо. Если взглянуть на него издалека, этот глиняный голем выглядел, как лысый парень в желтой кожаной броне. Если на него надеть мантию, его можно было бы использовать для обмана врага. Грим приказал голему подняться и встать перед ним. Этот глиняный голем был настоящим существом земли, так как он мог перемещать свое тяжелое тело по мягкой и влажной почве, не создавая ни единого шума. Его движения были быстрее и легче леопарда, и он не оставлял никаких следов на земле. Тем не менее, он оставлял отчетливые следы земляного элементиума. Душа Синдбад была внутри ядра. В качестве результата, полученного из высококачественного ядра демона, этот глиняный голем обладал промежуточным интеллектом, который был не таким, как у других титанов и големом. Через руны контроля разума, которые он вырезал на ядре, Гриму нужно было только дать ему команду. Взглянув на голема, Грим коснулся его. Его кожа была грубой и твердой. Хотя он был из мягкой глины, у него была достойная защита. Он достал кинжал и несколько раз ударил талию голема. Кинжал просто проткнул кожу и оставил следы, которые вскоре исчезли. Вокруг знака появилось слабое желтое свечение, когда голем регенерировал. Хорошо, у него есть базовая защита, он невосприимчив к пронзающим ударам и мог исцелять себя. Короче говоря, основная защита глиняного голема была равна человеческому бойцу, который носил полный комплект кожаных доспехов. Конечно, его нельзя было сравнить с каменным или железным големом, и единственной особенностью, о которой стоит упомянуть, была способность к самовосстановлению. Грим обошел голема. Он думал, что высота 1,7 метра не делает его достаточно мощным. Таким образом, он попытался сделать голема больше. Следуя команде Грима, безмолвный голем стал расти. Однако глинистое тело стало мягким и легким. Когда он достиг высоты в 4 метра, все его тело выглядело как серый туман. Его глинистое тело превратилось в газообразное тело земного элементия. Что случилось? Пообщавшись с чипом, Грим понял, ядро демона, используемое для создания этого глиняного голема, имело способность продвинутого ученика. Следовательно, оно могло контролировать только 90 килограммов земного элементия. Как только этот вес был превышен, он потеряет любую существенную форму. Высота в 1,7 метра была самой оптимизированной высотой. Будучи такого размера, плотность земного элементия была на оптимальном уровне, давая максимальную защитную способность. Если он попытается сделать его выше, общий объем земного элементия останется неизменным, что значительно снизит обороноспособность голема. Таким образом, хотя он выглядел выше, его плотность уменьшалась. В результате было трудно защитить ядро, скрытое внутри его тела. Взбешенному Гриму ничего не оставалось, кроме как позволить глиняному голему возобновить свою прежнюю форму. Затем ему нужно было проверить несколько базовых навыков голема. Несмотря на слабость, у голема был наступательный навык сотрясения. Когда он был активирован, окружающая земля дрожала, когда голем передвигался. Грим проверил его, и вибрации оказали большее влияние на мелких существ. Они едва ли могли стоять, не говоря уже о нападениях. Его можно также использовать против существ среднего размера. Что касается более крупного существа, это умение было бесполезным. Второй навык наступления был ком грязи. Чтобы проверить его, Грим заставил голема приманить трех скрытых призрачных няней с пруда. В результате, глиняный голем и три призрачные няни устроили большой бой. Строго говоря, по сравнению с призрачной няней, которая едва имела хорошие наступательные или оборонительные навыки, голем, который был эквивалентом псевдопризывного демона, мог легко подавить их во всех аспектах. Как бы они ни царапались и ни кусались, все царапины исчезали в мгновение ока. Но когда голем набросился со своими тяжелыми кулаками, призрачные няни были бы сбиты с ног. Следуя указаниям Грима, голем схватил призрачную няню одной рукой и сжал ее, пока не раздался треск. Затем он выбросил ее. Пока призрачная няня летела по воздуху, голем взмахнул рукой и появилось длинное копье из грязи. Он бросил копье в слабое тело призрачной няни, прибив его к дереву убийцы, растущему на краю пруда. Будучи демоном, призрачная няня обладала сильной жизненной силой. Хотя ее тело было проколото копьем, она боролась и пыталась освободиться. Второе копье было выпущено прямо в голову. Няня осталась неподвижно висеть на дереве убийцы. В этот момент две оставшиеся призрачные няни повисли на теле голема, как две сумасшедшие собаки на мясистой кости. Двумя руками голем стащил их со своего тела и бросил на землю. Когда они изо всех сил пытались встать, голем поднял обе руки в воздух. В следующую секунду бесчисленные грязевые шипы пробились сквозь землю и нашпиговали нянь. В короткий момент все три призрачные няни были уничтожены, а глиняный голем остался неповрежденным. На протяжении всего процесса Грим оставался равнодушным зрителем, позволяя чипу собирать данные в реальном времени, чтобы он мог разработать более оптимизированную стратегию использования глиняного голема в бою. Вскоре подробные боевые данные голема были спроецированы в голову Грима. Благодаря этим данным, Грим смог лучше понять голема, которого он создал. Судя по этим данным, глиняный голем был сравним с промежуточным учеником, но, учитывая его самоисцеление и отсутствие страха перед смертью, он мог развязать боевую мощь, которая была такой же, как у продвинутого ученика. Согласно пониманию Грима, урон, который может быть нанесен заклинанием, произнесенным продвинутым учеником адепта, составлял около 20-30 очков, варьируясь в зависимости от духа заклинателя. Что касается оборонительных заклинаний продвинутого ученика, у них была оборонительная ценность около 30-40 очков, поэтому двух ударов от противника аналогичного уровня было бы достаточно, чтобы разбить оборонительное заклинание. В этом аспекте наступательная сила глиняного голема была довольно слабой. Если он столкнется с продвинутым учеником, глиняному голему понадобится наступательная поддержка Грима. Только тогда у него будет возможность победить врага. В конце концов, заклинание огненной стрелы Грима может нанести 13-18 очков урона от огня и 6-7 очков физического урона. Если бы он и глиняный голем работали в тандеме, они могли бы разбить защиту продвинутого ученика. И как только враг потеряет свою магическую защиту, если только он не адепт по очищению тела, его убить будет проще простого. Так что, если ему не придется сталкиваться с такими людьми, как Зложук или эта пугающая маленькая Лали, комбинаций Грима и Голема было достаточно, чтобы угрожать даже продвинутому ученику. Но миссия исследования подземной пещеры превышала способности продвинутого ученика. Скорее всего, он будет работать с группой псевдоадептов, поэтому, хотя теперь у него был глиняный голем, Грим все еще был слишком слабым. В соответствии с требованиями миссии они должны были отправиться через полмесяца. Итак, у Грима осталось 15 дней на подготовку. Очевидно, такого короткого времени было недостаточно для того, чтобы Грим мог улучшить свои магические способности. Поэтому он должен был продолжать копаться в потенциале, предоставленном големом, чтобы он мог увеличить его силу, пока у него был такой шанс. Грим оставался там, где был, размышляя над тем, что это значило для него. Наконец, он посмотрел вдаль, в другую область болота, которая была затенена густым туманом. Он смотрел на среду обитания гигантских аллигаторов, которые, как он считал, были также земными демонами. Если бы он мог убить короля гигантских аллигаторов, он, скорее всего, приобрел бы еще одно удобное ядро земного элементиума. Что касается ядра водного элементиума, Грим просто не мог представить себе демона на этой болотистой земле, который соответствовало бы требованиям. «Хорошо, я проведу следующие несколько дней, сражаясь с гигантскими аллигаторами». После этого он жестом указал на глиняного голема, что привело к развалу голема. Освободившись от границ земного элементия, большое количество глины образовало кучу, где раньше стоял голем. Грим схватил ядро призыва, свернул его в ладони и внимательно осмотрел. Вначале было два подсвеченных узла энергии, но теперь один из них слегка потускнел. Согласно этому уровню потребления, при освещении всех четырех энергетических узлов, возможно, этот глиняный голем сможет сражаться в интенсивной битве лишь в течение 15 минут. Если это не ожесточенная борьба, возможно, он сможет продолжаться дольше, поскольку энергия, хранящаяся в големе, не подходила для охоты на этого короля гигантских аллигаторов сегодня. Грим убрал ядро призыва. Затем, используя горящую руку, он зажег все три тела призрачных нянь. Он поднял капюшон и скрылся в тумане. Глава 36. Когда Грим ушел, все, что осталось, было кучей грязи и три обугленных тела. На вершине дерева убийцы, недалеко от места происшествия, ворон-мусорщик с кроваво-красными глазами каркнул, взмахнул крыльями и взлетел в туманный воздух. Но в этот момент внезапно вытянулась шелковистая гладкая белоснежная рука, плотно схватив ворона-мусорщика. Не позволяя этому глупому существу бороться, крошечная ладонь сжалась, и демон был измельчен в мясную пасту, а маленькие кровавые куски разлетелись во все стороны. В верхней ветви дерева убийцы появилось соблазнительное тело Мэри. Она стояла и смотрела в сторону, в которой ушел Грим. Улыбка появилась на ее лице. Затем, как только она появилась, она исчезла. Хотя Грим считал себя умным, он недооценил, насколько могут быть причудливы и непредсказуемы магические заклинания. В этом болоте нигде не было возможности скрывать свою деятельность. Вороны-мусорщики, которые были повсюду, являлись, по сути, шпионами Соколиного Глаза, тайно следящими за деятельностью каждого ученика. В глубокой ночи, когда ученики прятались в своих комнатах, выполняя всевозможные странные магические эксперименты, они не подумали бы, что в ночном небе за пределами башни за ними шпионили красные глаза. Что касается этого летающего шпиона, то только те, кто обладал острыми духовными чувствами, могли заметить разницу. Если бы этот шпион не был убит, трюк грима был бы передан Соколиному глазу в течение получаса. Поэтому, хотя у Соколиного глаза была самая низкая боевая сила среди продвинутых адептов, его способность получать информацию была, без сомнения, самой высокой. Следовательно, единственный способ, которым любой ученик мог бы хранить тайны, состоял в том, чтобы убедиться, что эти шпионы удалены. Грим понятия не имел, что произошло. Хотя его элементальное зрение обнаружило ворона-мусорщика, он не думал связывать его с Соколиным глазом. После того, как он пробрался в свою комнату, Грим начал убирать свои вещи. Помимо ядра Синдбад, он приобрел немало предметов со дня борьбы с Лали. Когда он спешил превратить лучший ресурс, который у него был, в личную силу, Грим сосредоточил свое внимание на ядре Синдбад и не нашел времени для изучения других предметов. Ядро Синдбад было самым ценным из них, и оно превратилось в ядро призыва глиняного голема. Из всех 8 высококачественных кровавых мешков, которые он обнаружил, Мэри проглотила 7, оставив ему только один. Деликатес, подобный этому, мог употреблять только адепт Андерсон, не считая его расточительным. За исключением адептов по очищению тела и родословных адептов, у большинства адептов были очень слабые тела. Постоянно справляясь с коррозией элементия и долгие часы тратя на чтение книг заклинаний и волшебных свитков, такой образ жизни приводил лишь к паршивому телу. Если кто-то слишком сильно сосредотачивался на использовании и укреплении своего духа, но пренебрегал своим телом, у них часто бывали очень слабые тела, и не было выбора, кроме как принимать крайние меры, используя тонизирующие средства для укрепления своего тела. Кровавый мешок, собранный из корня кровососущего ротанга, был отличным дополнением к питанию крови и ци. Однако если найти алхимика и заставить его помочь сделать этого зелья кровавой банши, он сможет увеличить телосложение слабого адепта до 2. Конечно, это зелье кровавой банши работало только для тех, у кого 10 или меньше очков телосложения, и оно работало только один раз. Очевидно, у Грима не было ресурсов или способностей, чтобы заставить алхимика создать зелье кровавой банши. Поэтому, хотя он знал, что употребление в пищу напрямую растратит большую часть содержимого, Грим съел кровавый мешок. Когда в рот ворвался мягкий желеобразный кровавый мешок, сильный, кровавый и сладкий вкус взорвался на его языке. Когда липкая субстанция крови начала течь по его горлу в живот, в сердце Грима стали всплывать теплые ощущения. Бип, неизвестная энергия обнаружена в теле хозяина, невозможно предсказать, какие изменения энергия вызовет у жизнеспособности хозяина. Хозяин хочет очиститься, если ответа не будет, процедура очистки автоматически начнется через 5 секунд. 5, 4, 3. Отменить процедуру очистки. Получена команда хозяина, процедура очистки прекращена. Хозяин хотел бы контролировать внутренние данные в режиме реального времени, да. Получена команда хозяина. Приступаю к контролю внутренних данных тела. Последовала серия нечетких звуковых сигналов, затем данные о его теле проецировались в его сознание. Изучая информацию о своем теле, Грим обнаружил что-то неожиданное. Помимо очков телосложения и здоровья, которые медленно поднялись, казалось, что его опыт также увеличился. Если его память не изменяет ему, у него было 530 очков опыта во время последней самопроверки, но теперь она увеличилась до 650. Это был огромный скачок, более чем на 100 очков. Откуда взялись эти очки? Не обращая внимания на изменения, вызванные кровавым мешком, Грим проанализировал данные чипа. Вскоре он нашел сообщение, которое он ранее пропустил. Хозяин успешно создал первый глиняный голем. Получив 120 очков опыта, так они пришли от создания голема. Похоже, он нашел себе подходящую второстепенную профессию, так как она предоставляла ему дополнительный способ получить опыт. Раньше он всегда боялся, что изучение магического заклинания будет потреблять огромное количество очков опыта. Но с этими дополнительными очками опыта давление от изучения магических заклинаний было бы уменьшено. Строго говоря, Гриму всего 15 лет, а это означало, что у него было много времени, прежде чем он достигнет своего расцвета. Это можно было легко видеть из медленно, но верно растущих атрибутов, который он недавно приобрел. Но, жизнь в такой мрачной, угнетающей среде, изменила его характер, и он слегка перекосился в тьму. Утилитаризм и материализм, все это занимало его мысли. Что касается тех, казалось бы, красивых эмоций, таких как сострадание и любовь, он уже давно отбросил их за бесполезность. Прежде чем стать могущественными, они должны проявлять осторожность, чтобы защитить себя от угроз. Но даже с этим он все равно не мог убежать от борьбы за власть этих продвинутых учеников. У него было приятное впечатление о Мэри, и, по его словам, Мэри положительно относилась к нему. Хотя она казалась немного заносчивой, она всегда старалась защитить Грима. Но с осторожным и скромным характером Грима он, очевидно, не желал отдавать свою безопасность в чужие руки. Таким образом, полностью используя этот период безопасности, он изо всех сил старался расти так быстро, как только мог. Это был его самый высокий приоритет. Что касается его будущего, Грим понятия не имел, что такое будущее. Он понятия не имел, как он попал в это место или почему он был здесь. До сих пор все, что он делал, это плыл по течению, не вовлекая себя в какие-либо интриги. Его нынешний статус и личность ограничивали его видение, заставляя его испытывать трудности с пониманием того, что чем был этот мир. Возможно, покинуть это место было неплохо. По крайней мере, он мог по-настоящему испытать этот странный мир. И, возможно, он сможет узнать, какой путь он должен выбрать в этой жизни. Поскольку его ум был занят фантазиями о своем будущем, кровавая субстанция кровавого мешка, наконец, слилась с его телом, подкрасив его бледную кожу красной аурой и наполняя его тело силой, которую нельзя истощить. Число, представляющее его телосложение, начало подниматься вверх, в конечном счете останавливаясь на отметке 4.37. Как только река поднялась, лодка поплыла выше, его очки здоровья поднялись до 14. Его телосложение изменилось с 3.05 до 4.37, увеличение на 1.32 очка, хотя это не тот результат, который могло бы принести зелье кровавой банши, но все же он намного превзошел его ожидания. Возможно, это как-то связано с его чрезмерно низкой мускулатурой. Кроме того, хотя его телосложение увеличилось до 4.37, оно все еще находилось на том же уровне, что и у учеников того же возраста, что и он. И к тому же он все еще не мог выдержать ни единого удара от учеников по очищению тела. Что касается 14 очков здоровья, это была просто оцифрованная модель, построенная чипом в соответствии с характеристикой форм жизни в мире передовой магии. Это не связано с реальностью. Это больше похоже на представление о текущей жизненной силе Грима. Кроме того, со слабым телосложением Грима, если у него не было никакой защиты от магических заклинаний, любое заклинание, которое ударит его, убьет его на месте. Поэтому в следующие несколько дней, помимо беспокойного рытья в потенциале своего голема, он должен был найти защитное заклинание. Если он этого не сделает, то когда ему предстоит столкнуться с войнами в будущем, не говоря уже об участии в них, только ударные волны, вызванные боями между могущественными воинами, убьют его. После того, как он закончил с кровавым мешком, Грим возобновил осмотр остальной части его добычи со вчерашнего дня. Сломанное магическое снаряжение, которое так покорежен, что никто не мог сказать, что изначально это было. Металлическая руда размером с кулак, которая светилась нечетным голубым цветом. Странный белый камень размером с яйцо. Это волшебное оборудование было явно низкого ранга, которое было изготовлено из наиболее распространенного материала, тория. Должно быть, оно принадлежало ученику адепта, которого съели эти призрачные няни, и было почти бесполезно. Грим отбросил его. Белый камень размером с яйцо был на самом деле довольно хорошей добычей. После нескольких тестов он определил, что это было яйцо гигантской ящерицы. Гигантские ящерицы были демонами, которые напоминали аллигатора, как та, на которой ехала Синдбад. Его естественной средой обитания были такие места, как небольшие пруды или болотистые районы, и она обладала врожденной способностью превращать камнем лучом оцепенения. Если бы не короткий диапазон этого луча, это был бы довольно хороший компаньон. Он чувствовал жизненную силу от яйца, а это значит, что оно все еще живое. Если он сможет обменять его, он получит что-то полезное. Глава 37. Что касается последнего предмета, который представлял собой металлическую руду размером с кулак, Грим понял, что это магическое железо. При правильной плавке, очистки и ковки оружия из этой руды выделяется из стандартного железного оружия, демонстрируя улучшение в резкости или проникающей способности. Среди смертных это было удивительное сокровище, но среди учеников адепта, обладавших сверхъестественными способностями, это был всего лишь обычный предмет. После кратковременного изучения всех предметов Гримм достал магическую книгу и начал читать. На самом деле он не был настроен баловать себя атмосферой изучения магических знаний, но ему нужно было изо всех сил использовать каждую секунду. Когда его энергия духа была полна, он практиковал магические заклинания. Хотя он мог укрепить полезные заклинания с помощью чипа, ему все равно нужно было практиковать их. Кроме того, у него была способность учиться навыкам. Было ли это мастерство заклинаний, заклинание на бегу или даже искусство создания причудливых предметов, все они были отличными вариантами для него. Только путем намеренного усиления определенной способности он мог получить навыки, которые дополнили бы его нынешние способности, позволяя ему выжить в предстоящей миссии. Мастерство заклинаний было навыком, который уменьшал время отбрасывания заклинания. Нужно было только прочесть только 80% заклинания, после чего оно автоматически выпустится. Хотя оно убирало лишь 20% времени заклинания, это было необходимым умением для навыка ускоренного заклинания. Значение умения ускоренного заклинания было великим для элементных адептов, но это было за пределами текущих способностей Гримма. Заклинание на бегу было навыком уровня ученика, который Гримм хотел больше всего. Оно позволяло ученику адепта произносить заклинание во время движения. Без него, независимо от того, было ли это наступательным или защитным навыком, он мог отбрасывать их, стоя на месте. Поэтому этот навык должен быть у всех боевых адептов. Искусство создания причудливых предметов было необходимым навыком для учеников адепта, которые хотели создавать магические лекарства, артефакты или оборудование. Только освоив этот навык, можно развивать свои навыки в создании магических предметов. Что касается процесса получения этих навыков, в большинстве магических книг подробно об этом не упоминалось. Однако везде был термин «воля мира адептов». Гримм всегда скептически относился к этому. Независимо от техник, если усердно практиковать их, тело запомнит это, и это со временем станет частью натуры. Но, в зависимости от реакции воли мира адептов, кто-то мог получить таинственные способности, ничего не делая. Гримм не понимал, как это может быть. Неужели этот безграничный мир действительно имеет свою собственную волю? Было ли какое-то верховное божество, пребывающее в этом мире, обращающее внимание на каждого человека, вознаграждая его в нужное время? Если эта воля действительно существовала, как она выглядела, и где она пряталась? Кроме того, что это за способность, которая позволяла преодолеть все и управлять этой вселенной? Однако в отношении этой загадочной и заумной воли Гримм не мог гарантировать, что ее не существует. В конце концов, мир адептов, в котором он жил сейчас, был крупной плоскостью, которую окружал огромный магический океан. Поэтому, прежде чем он раскроет силы, стоящие за этим мистицизмом, он должен был соблюдать благоговение и уважение ко всему. И это было правильное отношение ученика-адепта, который стремился к познанию. Гримм продолжал копировать информацию из книги в свою базу данных, пока не осталось одно очко духа. Затем он прекратил чтение. Он не мог использовать весь свой дух, поскольку заклинание огненной стрелы находилось в процессе оптимизации и каждый день использовало одно очко духа. Он посмотрел в окно и увидел темное небо. Уже было за полночь. Гримм устало закрыл книгу, встал и потянулся. Затем он лег в постель. Но он не собирался спать, потому что не закончил свою ежедневную медитацию. Его дыхание медленно становилось стабильным, поскольку его душа сознательно погружалась в духовный мир, наполненный ярко светящимися пятнами. Это была одна из печальных реалий, с которыми приходилось сталкиваться ученику адепта. Каждый день, с того момента, как они открывали глаза, им приходилось сталкиваться с полным графиком. Даже когда они, наконец, ложились в свои кровати, полностью измотанные, их ожидали не сладкие сны, а скучная медитация. И только медитируя каждый день, они могли постепенно увеличивать свой дух. Однако когда свечи внутри башни погасли, погрузив башню во тьму, за исключением легкого лунного света, который проникал сквозь туманные облака, странная фигура внезапно появилась у одной из стен башни. Многочисленные скрытые, таинственные магические формации не были для него препятствием, так как оно ползало вокруг башни со скоростью быстрее обычного человека. Из его движений было видно, что у него была цель. Он пропускал много широко открытых окон. Она не была теневым существом, которое свободно прыгало между тенями, но ее высокая ловкость давала ей фантастическую маневренность. Для нее ходьба по перпендикулярной стене башни была похожа на прогулку по ровной дороге, и она могла делать все это без шума. Она была похожа на убийцу, чьей стихией была тень. Наконец, она нашла свою цель. С прыжком, фигура быстро повисла на узком окне, скрывая свое тело в тени. Казалось, она прислушивается. Кроме размеренного дыхания ничего не было слышно. Очевидно, ученик был в глубокой медитации. Ученик адепта, который был в медитативном состоянии, был беззащитен. Если вор или кто-то подобный смог бы проникнуть в его комнату, он сможет легко убить амбициозного будущего адепта. Но, очевидно, фигура, висящая за окном, была опытным человеком. Она внимательно осмотрела окно. Все вокруг казалось совершенно нормальным, но по какой-то неизвестной причине внутри нее росло чувство страха. Она ничего не чувствовала, но из глубины своей странной родословной у нее было ощущение кишки, как будто за окном было что-то действительно опасное. Хотя она ненавидела эту проклятую родословную, которая сделала ее частично человечной и частично бесчеловечной, но, как вампир, переживший пробуждение ее родословной, она полностью доверяла всему, что подсказывала эта родословная. Этот ублюдок осмелился пойти против нее в тот день, и теперь он был в глубокой медитации. Этот ученик адепта действительно беззаботный. В мрачных тенях под окном, в глазах промелькнула улыбка. Мэри грациозно махнула рукой, бросая круглый предмет размером с кулак в узкое окно. Затем она сразу превратилась в черную летучую мышь и слилась с темной ночью, хлопая крыльями и улетая вдаль. Когда круглый объект пролетел в окно, создалась магическая формация, скрытая на внутренней стороне окна. Синий оглушающий гром мгновенно прокатился по области, через которую прошел круглый объект. Поскольку это была электрическая энергия, даже если она удвоила свою скорость, Мэри не смогла бы уклониться от этой ловушки. Из темноты комнаты внезапно выстрелила пара заклинаний, мгновенно ударив по круглому предмету. В конце концов, круглый объект был просто твердой оболочкой из обычной глины. Он не смог бы выдержать так много магических заклинаний, и поэтому он сразу же разрушился. Наружная оболочка была сломана, раскрыв желеобразный ил, который был внутри. Фактически, это было живое существо, и на его светло-зеленом теле было видно человекоподобное лицо, которое, казалось, было образовано из грязи, человеческих отходов и вонючей воды. Вот, дерьмо, это шлам. Черт возьми, это шлам. Бегите. Поскольку они были осведомленными учениками адепта, все они узнали этого жуткого демона, который был знаменит в этом болоте. Те, кто испытал его ужасающие способности, был переполнен скорбью. В обычные дни, все держались от него подальше. Это касалось и трех сильнейших, потому что это был самый отвратительный демон, который жил в болоте. Шлам. Шлам был суперотвратительным демоном с мягким и гибким телом. Он выглядел как странный органический объект с мягкой, слизистой тканью, грязными зубами и парой глаз. Его бледно-зеленое тело выглядело как куча грязи, но на самом деле он был больше похож на желе. Его наступательная сила была настолько слабой, что ее можно было просто игнорировать. Но у него был пугающий навык, который приносил горе тем, кто сталкивался с ним. Кислотная рвота. Это странное существо содержало определенное количество элементия в своем теле, но оно было загрязнено хаотичной силой. Если какой-либо объект или существо окрасится его желчью, они слегка пострадают от его коррозионной кислоты. Но тогда было невероятное, пугающее зловоние. Этот грязный запах нельзя удалить никаким магическим заклинанием. Те, кто вступал в физический контакт с этой кислотной рвотой, должен был выносить это в течение 10-14 дней. В течение этого периода любой объект, затронутый этим человеком, также завоняется. Представьте себе, если ученик, который коснулся этой кислотной желчи, попытался бы поужинать, даже если это был самый вкусный деликатес в мире, он пах, как дерьмо, которое в течение тысячи лет впитывало отвратительную воду. Истязания, насмешки людей, которые избегали его, как чума, это сводило с ума. И теперь шлам, который ранее был пойман в ловушку в твердую глиняную оболочку, был разбит заклинаниями этих учеников. Итак, что произошло дальше, была та еще сцена. Когда бледно-зеленая кислотная жидкость расплескалась по всей комнате, раздались звуки рвоты. «Ма, бла, Мэри, урф, я не, ур, закончил с тобой, брав». Трагический, яростный рев вышел из уст лидера учеников Эллин. Но прежде чем он смог закончить, его голос был прерван шумом рвоты. Глава 38. На следующий день Грим встретил два воняющих карлика. Понятно, что это были два неудачливых парня, которых атаковал шлам, который ударил их как кислотной рвотой, так и проклятием укорочения, превратив их в их нынешнюю форму. Но, прежде чем Грим узнал, как это произошло, двое, обнаружив его присутствие, сжали челюсти и посмотрели на него. Столкнувшись с их сердитыми взглядами, хотя он смутился, почему они так смотрят, он просто быстро передал список предметов, которые он хотел обменять Дэнни, обернулся и ушел. Дэнни считался одним из самых дружелюбных парней среди всех учеников-адептов башни, и он основал черный рынок. Грим пришел, чтобы сказать ему, что он продает яйцо гигантской ящерицы и магическую руду. Если какой-нибудь ученик заинтересуется, они придут за товаром. В то же время он купил несколько полезных предметов у Дэнни по высокой цене. По сравнению с предыдущими днями, башня сегодня была довольно оживленной. Большинство учеников покинули свои комнаты, вышли и говорили со своими знакомыми друзьями обо всем, что произошло вчера. Обязательная миссия, которую адепт Андерсон установил им, была подобна бомбе, привнесшей шторм в мирную жизнь этих учеников. Все ученики были вынуждены прекратить свои исследовательские проекты и уделить пристальное внимание последним событиям, поскольку их статус ученика был поставлен на карту. В конце концов, только немногие определились с миссиями вчера, а большинство из них все еще колебались. Фактически, каждый мог сказать, что эти миссии были подготовлены ассоциацией Жентарима. Это также означало, что им придется сформировать временную команду с учениками адептов со всего региона Жентарим, чтобы сражаться вместе. Такого еще не было, поэтому, хотя уникальность этого события освежала их скучные жизни, она также ужасала и беспокоила большинство из них. Прогуливаясь по второму этажу, Грим прошел через всех этих возмущенных учеников. Когда они увидели, как он проходил мимо, они немедленно закрывали рот, давая ему понять, тебе здесь не рады. Даже некоторые из одиноких волков, которые обычно разговаривали с ним, избегали его, их лица были наполнены смешанными эмоциями. Грим был похож на одинокого волка, которого только что отвергла стая. Потянув капюшон и закрыв голову, Грим обернулся и вышел из зала. Только трое сильнейших могли заставить всех держаться подальше от него. Эллин не смог бы этого сделать. У Грима не было намерения узнать, почему трое были настолько враждебны к нему. Во всяком случае, вероятно, все из-за Мэри. Больше всего его беспокоило то, как улучшить себя за короткий промежуток времени, чтобы он смог выжить в предстоящей миссии. Воспользовавшись возможностью, пока никто не наблюдает за ним, Грим снова выскочил из башни адепта. Возвратившись к грязному болоту, Грим внезапно почувствовал, как опустошено это место. Изначально, каким бы пустым ни выглядело это место, Грим всегда ощущал кучку призрачных нянь, прячущихся на берегах грязных прудов, ожидая добычу. Но теперь, после бесчисленных сканирований, он не мог найти красные точки, которые представляли призрачных нянь в его элементальном зрении. В пределах его видимости было около 4-5 больших вонючих прудов. Согласно привычкам призрачных нянь, каждый пруд должен быть заселен группой, максимум 30, как минимум 7 членов. Но теперь, пройдя все те интенсивные битвы, большая группа призрачных нянь, обитавших в крупнейшем из прудов, сильно пострадала, в результате чего группы, которые жили вблизи границ, ослабели. Тем не менее, тем лучше для Грима, так как это сэкономит ему силы. Сегодня Грим специально пришел сюда, чтобы поубивать демонов, поэтому ему понадобилось большое поле битвы. Если попадутся призрачные няни, он их убьет. После осмотра области, у него была запись чипа данных местности, только тогда Грим вытащил ядро глиняного голема. Проведя более 10 часов восстановления, все 4 энергетических узла на ядре призыва были ярко освещены, показывая, что они полностью заряжены земным элементием. Голем был готов показать свою мощь. Грим бросил ядро к краю грязного пруда. Как и прежде, когда он коснулся грязного берега, мгновенно вспыхнуло огромное количество земляного желтого дыма. Это был не настоящий дым, о плотной земной элементе вокруг ядра. Земной элемент быстро собрался вместе. Движимая невидимыми силами, влажная почва начала подниматься и крутиться, быстро превращаясь в человекоподобного голема, который был ростом с Грима. Жаль, что это не был каменный или железный голем, иначе он был бы достаточно сильным, чтобы сражаться лицом к лицу с королем гигантских аллигаторов, который сегодня был целью Грима. Получил то, за что заплатил. Действительно, глиняный голем был дешев, а его защита была наравне с защитой человека в кожаных доспехах. Он вряд ли мог выдержать острые клыки аллигатора и мощный хвост. Но у гигантского аллигатора была слабость, иначе, с его огромной силой, сравнимой со способностью продвинутого ученика, Грим мог только мечтать одолеть его. Рано утром мутное болото было спокойным. Менее чем в полумиле от вонючих прудов, где жили призрачные няни, была обширная территория, на которой жили гигантские аллигаторы. Несколько пугающих особей просто лежали в кустах травы и спали. Но, пока они наслаждались сном, раздался громкий шум, и корявая фигура прыгнула в пруд, где они обитали. Взъерошенные волосы, полные мха, черные, грязные когти и тощие, но энергичное тело, на самом деле это была одна из их соседей, призрачная няня. Как у местных существ на магическом болоте, у всех сильных демонов были свои фиксированные территории, а границы этих территорий были различны. Никто не мог перейти на чужую территорию. Но сегодня эта вонючая и грязная призрачная няня осмелилась вторгнуться на территорию гигантских аллигаторов, и это заставило аллигаторов, которых только что грубо разбудили, очень разозлиться. Не издавая шума, около 8 гигантских аллигаторов вышли из кустов, погрузились в воду и исчезли. Единственными следами были быстро движущиеся водные линии, которые вели к призрачной няне. Каким-то образом у призрачной няньки все руки и ноги были сломаны. И хотя у нее было сильное тело, она просто не могла ничего сделать, чтобы спасти себя. Вскоре свирепая пасть вырвалась из воды и захватила призрачную няню, таща ее вниз. Появились другие аллигаторы, из-за чего вода всплескалась повсюду, разлетелась грязь. Как только эти аллигаторы попробовали кровь, они впали в кровавое безумие и начали разрывать борющуюся призрачную няню. На берегу пруда появился громадный аллигатор. В отличие от других гигантских аллигаторов, он не бросился пожирать чужака, который вторгся на его территорию, а приподнялся вверх, как истинный король, и медленно огляделся. У этих призрачных нянь был свой лидер, поэтому они не могли беспрепятственно вторгаться на чужую территорию. Может, Синдбад попыталась развязать войну между ними, как лидер демонов, переживший уникальные изменения. Очевидно, этот король аллигаторов обладал базовым интеллектом. Таким образом, он мог рационально обдумывать некоторые простые вопросы. Но, пока он был в замешательстве, перед ним пролетела еще одна призрачная няня, нарисовав странную линию в воздухе. После уничтожения одного нарушителя, аллигаторы были разгневаны, и шум сразу привлек их, заставив их плыть к новому чужаку. Только король, который твердо стоял на берегу, заметил, что эта новая призрачная няня была брошена сюда кем-то, и этот кто-то прятался за деревом убийцы недалеко от пруда. Не колеблясь, гигантский аллигатор задвигал своими короткими, но мощными лапами, ковыляя к дереву убийцы. Чтобы не оповещать врага, он намеренно передвигался по пруду, прячась в кустах. У него было массивное тело, но он все равно пытался красться. Скрываясь за другим деревом убийцы вдали, Грим покачал головой. Хотя аллигатор развивался и обладал базовым интеллектом, он все равно был просто демоном. Гигантское тело короля аллигаторов было 2 метра в высоту. Какими бы плотными ни были эти сорняки, они едва могли скрыть его лапы и живот. Его гигантское тело было полностью покрыто жесткими чешуйками, а острые шипы стояли высоко на спине, и их было видно издалека. В такой ситуации он все равно думал, что его не видно. Это было просто нелепо. Его огромное тело весило более 30 тонн, поэтому земля тряслась с каждым шагом. Но он все еще пытался прокрасться, как будто собирался атаковать. Казалось, что он понятия не имел, как сильно он сотрясал землю с каждым шагом. Вскоре гигантский аллигатор, наконец, обнаружил подозрительную фигуру за деревом убийцы. Это был ненавистный человек, одетый в одеяние ученика. У него также было несколько обездвиженных призрачных нянь. Каждую минуту он бросал одну в пруд. Благодаря ему, мирные и спокойные болота стали шумным кровопролитием. Король гигантских аллигаторов сердито посмотрел на этого ученика, и, чтобы предотвратить бегство врага, он терпеливо двинулся вперед. 100 метров, 70 метров, 50 метров, 20 метров. Сегодня был его счастливый день. Он почти дошел до этого ученика, а тот до сих пор не ощущал ничего странного. Восхваляя себя за то, насколько хорошо он подкрался к своей цели, король опустил свое тело, изготовившись к сокрушительному удару. «Время умирать, человек. У меня будет ученик адепта на ужин». Глава 39. В раскрытой пасти короля гигантских аллигаторов МГБ поместится человек во весь свой рост. Жуткие зубы были беспорядочно распределены как на верхней, так и на нижней челюсти. Все выглядели как острые кинжалы. С невероятной силой его челюсти, возможно, этого неподготовленного ученика разорвет на части. Но произошло следующее. Ученик обернулся, швырнув в пасть монстра призрачную няню. После этого, извернувшись, он моментально избежал челюсти аллигатора. Тощее тело призрачной няни мгновенно разорвали пополам. Острая, липкая, черная кровь стекала с острых зубов. Гигантский король издал рев отвращения. Как демон, он никогда не был придирчив к еде. Однако даже с точки зрения демона эти призрачные няни были мерзкими. Только когда на всей земле кончится еда, он подумает о том, чтобы съесть одну или две из них. Король гигантских аллигаторов выплюнул переломанное тело из пасти. В следующую секунду он увидел фигуру бегущего человека. Он видел, что этот ученик не мог бежать очень быстро, так как он спотыкался о лужи. Он издал радостный рев, подвинул свое гигантское тело и рванул в сторону своей цели. Из-за местности этого района, гигантский аллигатор двигался быстрее, чем этот ученик. Несмотря на то, что он продолжал догонять, человек всегда чудом удалялся от его гигантской пасти. Это злило его еще больше. Наконец, в одной успешной попытке, аллигатор откусил руку одним укусом. Но, как ни странно, в его пасти не было ни капли крови или плоти. На самом деле, он съел глину. Кроме того, после того, как одежда ученика была разорвана, выяснилось, что существо перед ним не было человеком, а странным глиняным существом. Король гигантских аллигаторов сразу понял, что его обманули. Он яростно прыгнул на несчастное существо, которое заманило его сюда, готовясь разорвать его на тысячу частей. Поскольку истинная личность была разоблачена, больше не было необходимости, чтобы голем продолжал свою шараду. Срывая мантию, голем, наконец, мог показать всю свою силу. Он начал бороться с этим неуклюжим аллигатором. В конце концов, король аллигаторов был водным демоном, а это означало, что он мог двигаться как рыба в грязной болотной воде. Но когда дело дошло до сухопутного движения, его гигантское тело было слишком неуклюжим, но его атаки были сосредоточены. Из-за большинства его наступательных способностей он мог ударять в веерообразной области вокруг передней части головы. Кроме того, всякий раз, когда он использовал свой длинный хвост для атаки, он ломал кости врагам. Но область между передними и задними конечностями была его слабым местом, которого ни его голова, ни хвост не могли достичь. Если враг спрячется в этой области, ему придется медленно перемещать свое гигантское тело, чтобы он мог бы ударить. И этот проклятый глиняный голем, очевидно, нашел его слабость, поскольку он бежал прямо в этот район и безумно нападал на него. Используя свои тяжелые и мощные кулаки, голем продолжал бить по твердым чешуйкам, которые устилали ребра гигантского аллигатора. Помимо того, что он атаковал его физически, глиняный голем также использовал грязевое копье для поддержки своего наступления, но все это было бесполезно из-за толстой чешуи. Глиняный голем не отставал от гигантского аллигатора. Толстая и жесткая чешуя была защитным механизмом для гигантского короля, но также ограничивала диапазон его активности. Враг был так близко, но он просто ничего не мог с этим поделать. Хотя голем доминировал с позиции положения, Грим, который издали контролировал его, не чувствовал радости вообще. Это не сработает. Не пробившись мимо чешуи противника, голем не сможет нанести вред. Если так продолжится, битва закончится ничьей, так как ни одна из сторон не сможет что-либо сделать с другой. Теперь король гигантских аллигаторов был ослеплен своим гневом, поэтому он продолжал сражаться с глиняным големом. Как только он успокоится и вернется обратно к болоту, голем не сможет сражаться с ним. К счастью, до того, как Грим пришел сюда, он провел тщательный анализ сильных и слабых сторон гигантского аллигатора, поэтому у него появилась идея о том, как победить его. Получив его приказ, глиняный голем прекратил тратить свою энергию на атаку противника кулаком и начал выпускать шипы. Большая часть тела гигантского аллигатора покрыта толстым слоем чешуи, которая превосходна против физических атак, но была часть, которую чешуя не охватывала. Живот. Мало того, что эти шипы наносят физический урон, но они также наносят урон земному элементию. Поскольку гигантский аллигатор был демоном земного элементия, он имел значительное сопротивление к урону земному элементию, поэтому шипы особого вреда ему не причинили. Но даже в этом случае чистый физический урон все равно приносил боль гигантскому аллигатору, заставляя его постоянно испускать болезненное фырканье. На всем болоте ни один демон не мог проникнуть сквозь его толстые чешуйки и атаковать его слабое место, и это делало его повелителем этой обширной болотистой земли. Но сегодня гнусный голем нарушил это. Только ощутив боль, король гигантских аллигаторов вспомнил, что у него была врожденная способность. Таким образом, с яростным ревом, толстый земной элементиум сразу начал собираться вокруг его тела. Заклинание трясины. Грим крепко сжал кулаки, наблюдая за врожденными способностями аллигатора. Когда он подтвердил, что это заклинание трясины, он не мог сдержать своего волнения и сразу же громко вскрикнул. Отлично, король гигантских аллигаторов точно труп. Честно говоря, если бы этот аллигатор обладал врожденной способностью наступательных заклинаний земного элементиума или дополнительными заклинаниями, которые создавали защиту, Грим бы призвал голема и немедленно ушел. Но так как это заклинание трясины, показатель успеха сегодняшней битвы увеличился до 70%. Как и ожидалось, когда Грим прыгал от радости, на поле битвы произошла забавная сцена. В 50 метрах от короля земля превратилась в глубокую мутную яму, которая была как зыбучий песок. Если бы другие существа сражались с ним, возможно, они были пойманы зыбучим песком. Это был тип сдерживающего заклинания, покрывающего большую площадь. Это, вместе с его пугающими физическими возможностями, привело к тому, что король гигантских аллигаторов доминировал на этой земле. К сожалению для него, глиняный голем был земным элементалем. Он стоял на постоянно движущейся трясине, как будто ничего не происходило. Казалось, что тяжелое и твердое тело голема внезапно потеряло весь свой вес, так как оно легко стояло на зыбучих песках, не проявляя никаких признаков погружения. Поэтому на этом медленно движущемся зыбучем песке между двумя существами произошла интенсивная, но странная битва как с мышью, играющей с кошкой. Голем отказался от нападения с помощью грязевого копья и продолжал выпускать шипы под тело своего противника. В среднем, он мог отбрасывать их каждые 11 секунд. В конце концов, шипы были заклинанием урона по области. После 15 минут напряженной битвы было очевидно, что король не мог удерживаться дольше, поскольку его движения стали медленнее, чем раньше. Мало того, что он не смог поразить врага, он также ощущал острую боль в животе. Эта удручающая битва вызвала настоящий гнев. Как демон с базовым интеллектом, он понял, что если ситуация будет продолжаться так, его действительно убьют. Таким образом, король гигантских аллигаторов решил больше не связываться с этим големом. Он повернулся и двинулся в сторону пруда. Однако Грим этого и ждал. Когда аллигатор начал поворачиваться, он понял, что другой человек блокирует ему путь назад. Кроме того, человек держал странно выглядящий объект, похожий на паука. Опираясь на свое чувствительное обоняние, король гигантских аллигаторов ощутил настоящую кровь и плоть. Он не мог удержать свой гнев. Оказавшись перед настоящим виновником сегодняшнего заговора, он прыгнул вперед, планируя сбить врага и вернуться на свою территорию. В следующую секунду белая паутина покрыла его голову, наклеиваясь на его короткие и толстые передние лапы. В то же время, огненная стрела воткнулась в верхнюю часть его длинной узкой пасти. Там находилась его голова, а также глаза. Гигантский аллигатор закрыл глаза, и слой крошечных чешуек тоже был виден на его веках. Он почувствовал сильную боль во лбу, когда на его морде вспыхнул бушующий огонь. Поскольку его передние лапы были запутаны паутиной, и оба его глаза были вынуждены закрыться из-за огня, он замедлился. Поэтому глиняный голем, который преследовал его, увеличил частоту своих атак. Чтобы победить в этой битве, Грим чуть не обанкротился. Эти одноразовые паутины не были дешевыми. Всякий раз, когда он использовал их, его сердце кровоточило. Но чтобы не допустить, чтобы гигантский аллигатор сбежал, у него не было альтернативы, кроме как продолжать использовать их. Король обладал непреодолимой силой. По предварительной оценке Грима, сила короля равнялась 14. Поэтому каждая выпущенная паутина удерживала его на 6-7 секунд. Если бы Грим не продолжал атаковать его глаза огненной стрелой, из-за чего он не мог найти свой путь назад, Возможно, он бы силой протолкнулся через эти препятствия и возвратился в свое гнездо. Следовательно, по плану, после почти 7-8 минут атак, живот гигантского аллигатора, наконец, был проколот заклинанием шипов глиняного голема. Глава 40. Гигантский король аллигаторов умер, и это сделали два, казалось бы, незначительных существа. Гримм приказал глиняному голему проникнуть в труп аллигатора, чтобы он собрал важные материалы, в том числе ядро земного элементаля. После этого, прежде чем другие гигантские аллигаторы их побеспокоят, они поспешно покинули этот район. После того, как Гримм исчез в конце тропы, за деревом убийцы, расположенном менее чем в полумиле от поля битвы, Мэри рассеянно смотрела на гигантских аллигаторов, которые сердито ревели вдали. На земле вокруг нее было разбросано 14 тел воронов-мусорщиков. Сейчас она стала свидетелем боя Гримма и теперь была наполнена смешанными эмоциями. Король гигантских аллигаторов был ужасным демоном, которого даже она не осмеливалась провоцировать. Хотя гигантский аллигатор был на том же уровне, что и продвинутый ученик, это не было хорошим представлением его истинных боевых способностей. С ее высокой ловкостью, даже если бы гигантский аллигатор получил пару крыльев, он все равно не смог бы даже думать, чтобы поймать ее. Тем не менее, толстую чешую аллигатора она не смогла бы проломить, так как она была слабой. Если бы они сражались, король гигантских аллигаторов не смог бы ничего сделать против ее скорости, а она не могла ничего сделать против его защиты. Мэри знала ограничения своих способностей, но несмотря на это, она могла запугать большинство учеников адепта, а после их продвижения, ее преимущество, по сути, сокращалось. И теперь этот, казалось бы, незначительный начинающий ученик, подчиненный на самом деле, использовал этого странного глиняного голема, чтобы убить короля аллигаторов. Она была в замешательстве. Опустив глаза на вороньи тела, ее разум затуманился. Он был подчиненным. С каких пор он стал главной боевой силой, и она стала рабом, который отвечал за расчистку шпионов по периметру. Пламя гнева разразилось в голове у Мэри, и среди зеленых глаз появилась кровавая нить. Она была боссом, а он подчиненным, и это не изменить. Похоже, пришло время проучить этого самодовольного мальчишку. Хотя он и относился к ней хорошо, она не позволит ему ездить на ней. Да, она преподаст ему урок, когда вернется. Подавив депрессию и разочарование, Мэри вскочила в воздух, превратилась в крошечную летучую мышь и полетела к башне. Когда Мэри постучала в дверь Гримма, она была озадачена. Когда дверь открылась, она увидела Гримма со слепительной улыбкой на лице. Втащив Мэри в свою комнату, Гримм представил ей подарок, как будто он предлагал ей драгоценное сокровище. «Мэри, посмотри, я знаю, что тебе нравится кровь сильных существ, верно? Будет ли это полезно для вас?» Кровь была внутри небольшого горшка. Гримм протянул его Мэри. Его лицо светилось от ожидания, он был похож на маленького ребенка, просящего похвалы. «Это, что это?» – пробормотала Мэри. Каким-то образом, хотя она пришла сюда, чтобы проучить Гримма, ее гнев мгновенно исчез, она даже запнулась. «Не спрашивай, сначала попробуй, понравится ли тебе. На этот раз я собрал довольно много. Если понравится, я пойду в лабораторию и очищу ее, избавив от острого запаха, и я уверен, что будет лучше». Сделав бесстрастное лицо, Мэри раскритиковала его, чтобы скрыть свое удивление. «Кто так дарит подарки? Ты даже не обернул его нормально. Ты просто поместил его в сырой глиняный горшок. По крайней мере, ты должен был вылить ее в кристально чистый бокал. И как ты отделял эту кровь? Разве ты не знаешь, что самая сладкая кровь существа – это сердечная кровь? Из-за твоей искренности я прощу эту грубую ошибку на этот раз. Запомни, в следующий раз подготовь подарок правильно, прежде чем представить его мне. Пойми, я понимаю, но, Мэри, мне потребуется много времени, чтобы подготовить все это, и я не думаю, что у меня сейчас достаточно очков знаний». Ее прекрасные зеленые зрачки сжались, и в глазах промелькнул опасный взгляд. «Итак, ты пытаешься заимствовать у меня?» «Нет». «Ну, да, но только временно. Как только я продам все предметы, я верну их тебе», — Гримм неловко улыбнулся. Качество ядра земного элементаля, которое он взял в этот раз, было лучше первого, и поэтому у него было больше места для встраивания магических формаций. У осталось мало времени, прежде чем они отправятся на миссию, но у него все еще было несколько неотложных вопросов, о которых нужно было позаботиться. Ядро земного элементаля было, безусловно, Одним из них, Грим придумал для него применение, так как это было земное ядро, почему он не мог создать второго глиняного голема и установить между ними связь. Если их разделить, каждый голем будет работать сам по себе, а если их связать, они будут делиться своей энергией. Подумав об этом, Грим велел Чипу выполнить предварительные расчеты. Теперь ему нужно было узнать об энергетических связях и взаимное усиление души. Как только у него появятся эти знания, он должен будет создать нового голема. Гриму также по-прежнему нужно было найти подходящее защитное магическое заклинание. В настоящее время он освоил два магических заклинания огненной стихии, одно из которых использовался для ближнего боя и имел небольшую оборону, а другое было дальним наступательным заклинанием. Таким образом, у него была огромная слабость с защитой. Если он не решит эту проблему, он, скорее всего, умрет в предстоящей миссии. Используя свою способность слияния жуков, Зложук был как непобедимый таракан, и он никогда не боялся нападений противника. У Безумны было невероятное телосложение, и ее наступательная сила была почти непобедима, поэтому ей не придется беспокоиться о собственной безопасности. Возможности Соколиного Глаза были неизвестны. Мэри обладала нечеловеческой ловкостью и пугающей способностью кровососания, что давало ей мощную регенерацию. Следовательно, она тоже была неубиваемой, как таракан. У всех этих продвинутых учеников был свой полный и систематический путь магии. Независимо от того, была ли это атака или защита, они обладали собственными уникальными способностями, и поэтому они сильно различались. Но независимо от того, с кем ему придется столкнуться, Грим не был уверен в своем выживании. Это была нынешняя слабость Грима. Из-за недостатка знаний и ресурсов Грим считался неудачником, даже среди начинающих учеников, и на самом деле не определился с его развитием. Таким образом, он не разработал систематический способ культивирования своих магических способностей. Несмотря на то, что он хотел стать основным адептом и даже научился навыкам углубленного адепта, проклятая обязательная миссия остановила его первоначальный план развития. Согласно его первоначальному плану, он должен был обратить большую часть своих ресурсов на изучение магических заклинаний огненного элемента, пытаясь изо всех сил увеличить свой дух, чтобы достичь того же уровня, что и большинство других учеников его возраста. А там уже и до ранга промежуточного ученика недалеко. По его оценкам, этот процесс займет у него не менее 3 месяцев. А теперь эта красная обязательная миссия свалилась как снег на голову. Если у него не будет соответствующих контрмер до ее начала, возможно, он погибнет в этой пугающей подземной пещере. Из-за этого у Грима не было выбора, кроме как перенаправить выделение его ресурсов на создание големов. Вследствие этого Грим был почти банкротом. У него не было достаточно очков знаний для аренды лаборатории алхимии. Не хватало очков знаний, чтобы изучать заклинания оборонительной магии. И не хватало золотых монет для покупки подходящих предметов. Отбросив золото, без достаточных очков знаний, чтобы поддержать создание нового ядра призыва, Грим не надеялся выжить в этой пещере. Если бы не это, он бы никогда не оставил свою гордость, чтобы просить что-то у Мэри. Мэри смотрела ему прямо в глаза. Наконец она кивнула, ничего не сказав. Получив капиталовложение от Мэри и не подозревая об избиении, которого он едва сбежал, Грим охотно бросился в лабораторию алхимии и взял в аренду высококачественную станцию алхимия на 7 часов. Ядро земного элементаля, взятое у гигантского аллигатора, было размером с голубиное яйцо. Согласно проектам Чипа, помимо нескольких основных контрольных магических формаций, он мог разместить еще несколько энергетических узлов. Таким образом, хотя в предыдущем ядре призыва могло быть только 4 энергетических узла, у этого могло быть 9. Больше энергетических узлов означало более сложную магическую формацию и многочисленные модификации всей структуры. Итак, с тех пор, как Грим получил ядро, Чип был занят вычислением и тестированием.